Меньшиков доносил на Курбатова в то время, когда его собственное положение было очень плохо вследствие открывшихся злоупотреблений по управлению Санкт-Петербургскую губернию. Отношения его к царю переменились, прежняя фамильярность исчезла, исчез в письмах дружественный товарищеский шутливый тон. Меньшиков стал писать к Петру как подданный государю. Горе и невоздержание расстроили и здоровье светлейшего князя. В мае 1714 года сделался с ним такой припадок, что лекаря объявили, если немедленно же не произойдет перемены к лучшему, то останется мало надежды спасти его. Уже более 3 лет Меньшиков харкал кровью и, видимо, ослабел, но не переменял образа жизни, по-прежнему много пил, и говорили, что у него сильная чахотка. Железная природа Даниловича обманула лекарей. Он оправился, несмотря на невоздержанную жизнь и усиливавшиеся неприятности. В конце 1714 года, приехавший к Меньшикову по старине на семейный праздник, царь укорял его в самых строгих выражениях за его поведение и за поведение его креатур, говорил, что все они обогатились в короткое время от грабежей, а казенные доходы истощились. Вслед за тем были перехватаны все чиновники Ингерманландской канцелярии, также городской и адмиралтейской, схвачены были 2 сенатора, Волконский и Апухтин. Мы видели жалобу на злоупотребление Волконского по управлению Тульским заводом, а Апухтин провинился по управлению Монетным двором. Петербургский вице-губернатор Корсаков подвергнут был пытке. Царь видел в нем самого тонкого и хитрого из слуг Меньшикова. Арестован был и Александр Кикин, считавшийся царским любимцем и стоявший в челе адмиралтейского управления. Арестован был Синявин, главный комиссар при постройках, в 4 года наживший огромные деньги. В апреле 1715 года Корсакова публично высекли кнутом. Ходили слухи, что светлейший потеряет свое ингерманландское наместничество, которое перейдет к царевичу Алексею Петровичу. Говорили, что сильные враги Меньшикова, потеряв надежду погубить его, стараются, по крайней мере, удалить его от царя и от правления. Вместе с Корсаковым подвергнуты были публичному наказанию 2 сенатора, князь Волконский и Апухтин, которым жгли язык раскаленным железом за то, что подряжались сами чужими именами под провиант, брали дорогую цену и тем народу приключили тягость. Присутствовавшие при экзекуции говорили, что царь очень раздражен на Волконского и называл его Иудою. Кикин писал к царю умилостивительное письмо, каялся, что совершил преступление, не смеет просить милости, просит только позволить жить в деревне у брата. Он заплатил денежный штраф и получил позволение жить в Москве. Между тем, дело Курбатова тянулось. В марте 1715 года он написал Макарову. «Великою печалью объят я ныне, боюсь, не отвратил ли кто по ненависти вашей от меня милости, на которую я больше всего имел несомненную надежду. Несколько раз писал я, бедный, к царскому величеству, чаще к вам, изъясняя мою невинность. Но письма мои нисколько мне не помогли, а письма Волконского лукаво писанные идут в дело. Или я уже порочнее всех, обращавшихся у дел монарших, что так со мною поступают? Я не бегу от правосудия, но прошусь к нему». В 1716 году Волконского отставили от следствия, производить которое было поручено полковнику Кошелеву, но Волконский медлил сдачу дел, и Курбатов в июне жаловался царю. «Вашего Величества повелением следуют дела наши, и господин полковник Кошелев, а паче дьяк Воронов, усердие в том имеют доброе. Но дело замедляется тем, что Волконский в сдаче дел умышленно тянет время, боясь, чтобы не обнаружились вскоре его несправедливости. С 15 мая по 18 июня не очистил сдачу ни одного сундука, а дела у него в 4 сундуках. Новый следователь не мог скоро окончить дела, заключавшиеся в 4 сундуках. В октябре Курбатов писал Макарову: «Всемилостивейший государь изволил ко мне своей рукой написать, если я сделаю 3 корабля, то буду пожалован в губернаторы. Я сделал не 3, но 7 кораблей, и не только не получил губернаторства, но и прежнего чина лишился и уже нищенствую». Курбатов находился в это время в Петербурге и не мог не беспокоиться, видя, что светлейший князь по-прежнему силен. Несмотря на перемену своих отношений к прежнему любимцу, царь не мог забыть его заслуг в прошлом и нуждался в его способностях для настоящего. Постройки в Ревеле и Петербурге шли успешно, благодаря тому, что ими заведовал энергический Данилыч. Петр снова начал ласкать его, осведомлялся о его здоровье, прислал из Данцига фунт табаку. Меньшиков теперь мог отвечать на эту ласку только почтительными письмами. Так, от 20 апреля 1716 года написал: «Зело соболезную, что Ваше Величество в прямое состояние здравия своего еще не пришел. Но молю Всевышнего, да не спошлет Духа Своего Святого на воды, которыми изволили пользоваться к совершенному исцелению здравия вашего. Что же о моей скорби? И она, с помощью Божию, почитаю, миновалась. А внутренней же моей болезни описание, по вашему милостивому повелению, к доктору Орескину на будущей почте пошлю. И за оное ваше обо мне милостивейшее отеческое попечение всепокорнейшее благодарствую. Но понеже ваше милостивейшее писание, паче всякого медикамента меня пользовать могут, того ради всепокорно прошу, дабы и впредь таким же образом, как и ныне, по превысокой вашей ко мне милости, жаловать меня имени изволили». В отсутствие Петра 18 июня 1716 года умерла в Петербурге любимая сестра его, царевна Наталья Алексеевна. Меньшиков, извещая об этом царя, писал: «И понеже, как вы сами по своему мудрому рассуждению изволили знать, что сие необходимо есть,